Глава третья. Пользуясь моей нравственной рыхлостью, Прокоп завалил меня проектами чтения, которых чуть-чуть не навело меня на мысль о самоубийстве. Истинно, только Бог спас мою душу от конечной погибели, но буду рассказывать по порядку. Прежде всего, при одном воспоминании о моем последнем приключении мне было так совестно, что я некоторое время не мог подумать о себе, не покрасневши при этом. Посудите сами. Приехать в Петербург, в этот, так сказать, центр российской интеллигенции и дебютировать тем, что по истечении 4 недель очутиться неведомо каким образом в квартире помощника участкового надзирателя Хватова, я взглянул на себя в зеркало и ужаснулся. Лицо распухло, глаза заплыли, и даже потеряли способность делаться круглыми. С каким-то щемящим чувством безнадежности бродил я в халате из угла в угол по моему номеру и совершенно явственно чувствовал, как меня сосет. Именно сосет! И ничего больше. Если бы кто-нибудь спросил меня, что со мною делается, я положительно ничего другого не нашелся бы ответить, кроме этого странного слова «сосет». Не то тоска, не то смутное напоминание об адмиральском часе. К довершению позора, в течение целой недели, аккуратно изо дня в день меня посещал расторопный поручик Хватов и с самой любезной улыбкой напоминал мне о моем грехопадении. Придет, сядет, закурит папироску и начнет. «Иду, знаете, дозором, и вдруг вижу благородные люди, и, можно сказать, даже в очень веселом видес. Время, знаете, ночное. Место жительства объявить не могут. Ну-с, конечно, как сам благородный человек, по силе возможности-с, сейчас к себе на квартиру-с, диван-с, подушки-с». То есть, так я вам благодарен. Так благодарен, заверял я в свою очередь, весь пунцовый от стыда. Кажется, умирать стану, а услуги вашей не забуду. «Помилуйте, что же-с, благородные люди, время ночное, с места жительства объявить не могут, диван, подушки-с». И таким образом целых 7 дней сряду придет, выкурит 3-4 папиросы, выпьет рюмку водки, закусит и уйдет. Под конец даже так меня полюбил, что начал говорить мне «ты». «Дедушка Матвей Иванович, — думалось мне в эти минуты, — воображал ли ты когда-нибудь, чтоб твой потомок мог покрыть себя подобным позором? Ты, который, выходя грузным из Рязанско-Козловско-Тамбовского клуба, не торопясь влезал в экипаж, подсаживаемый верными слугами, и затем благополучно следовал до постоялого двора, где ожидали тебя и взбитая перина, и теплое пуховое одеяло. Ты, который о самом имени полиции знал только потому, что от времени до времени приходилось посылать какого-нибудь Андрюшку-пьяницу или Ионку-подлеца в часть. Мог ли ты представить себе, что твой родной внук, как какой-нибудь беспаспортный мещанин, проведет целую ночь в самом сердце той самой полиции, о которой ты знал только понаслышке, как о вместилище клопов, блох и розок, что этот внук будет поднят на улице позор. У него нет ни экипажа, ни верных слуг, ни цуга лошадей, и презрен, буквально презрен расторопным полицейским поручиком Хватовым, что этот самый Хватов будет заявлять претензию на вечную признательность сердца со стороны твоего внука, что он будет прохаживаться с ним по водочке и, наконец, в минуту откровенности скажет ему: «Ты! Позор! И вот, о реформы, горькие ваши плоды!» Каким же образом после всего этого утишить негодующее сердце? Каким образом сдержать благородные порывы? Реформы! Вот Прокоп, так тот мигом поправился. Очевидно, на него даже реформы не действуют. Голова у него трещала всего 1 день, А на другой день он уже прибежал ко мне, как ни в чем не бывало, и навалил на стол целую кипу проектов. «Читать ли?» — молвил я робко. «Как бы опять не запить». «Как не читать? Надо читать. Зачем же ты приехал сюда? Ведь если ты хочешь знать, в чем последняя суть состоит, да где ж ты об этом узнаешь, как не тут? Вот, например, прожект о децентрализации. Уж так он мне понравился, так понравился. И слов-то, кажется, не приберешь, как хорошо». «А что?» «Да что бы значит везде, по всему лицу земли, по зубам, чтоб бить свободно было. Вот это и есть самая децентрализация». Прокоп по обыкновению своему залился смехом. И черт его знает, что это за смех у Прокопа. Никак понять не могу. Действительно ли звучит в нем ирония? Или это только так? Избыток веселонравия, который сам собой просится наружу. Вот, кажется, и хохочет человек над децентрализацией с точки зрения беспрепятственного и повсеместного битья по зубам. А загляните-ка ему внутрь. Она кажется, что ведь он и впрямь ничего, кроме этой беспрепятственности, не вожделеет. Вот и поди разбери, как это в нем разом укладывается. И тоска по мордобитию, и несомненнейшая, извительнейшая насмешка над этой самой тоской. «А уж ежели», — продолжал между тем Прокоп, «ты от этих прожектов запьешь, так значит, линия такая тебе вышла. Оно, по правде сказать, трудно и не запить. Все бить да сечь да стрелять, коли у кого чувствительное сердце. Ну, просто невозможно не запить. Ну, а ежели кто закалился, вот как я, например, так ничего, большую даже пользу нахожу. Светлые мысли есть, ей-богу». Опять хохот. Этот загадочный, расстраивающий нервы хохот. Но так как у меня голова все еще была не свежа, то я 2 дня сряду просто-напросто пробродил из угла в угол и только искоса поглядывал на кипу писаной бумаги, а в груди между тем сосало. И бог знает, каких усилий мне стоило, чтобы не крикнуть «Водки и закусить!». Воздержаться от этого клича было тем труднее, что у лакеев Шамвер-Гарнье есть привычка, и притом препоганая, поминутно просовывает каналье голову в дверь и спрашивает «Что прикажете?». «Ну что я могу приказать? Что я могу ответить на его вызывающий вопрос, кроме «Водки и закусить?»? Вот дедушка Матвей Иванович, тот точно мог разные приказания отдавать, а я... Что я могу?» Однако, повторяю, бог спас. И, может быть, я провел бы время даже не совсем дурно, если бы не раздражали меня, во-первых, периодические визиты поручика Хватова, и, во-вторых, назойливость Прокопа. Помимо этих двух неприятностей, право, все было хорошо. Я находился в том состоянии, когда голова, за несколько времени перед тем трещавшая, начинает мало-помалу разгуливаться. Настоящим образом еще ничего не понимаешь, но кое-какие мысли уж бродят. Подойдешь к печке и остановишься. К окну подойдешь и посмотришь. Что в это время бродит в голове, этого ни под каким видом не соберешь. А что бродит нечто, в том нет ни малейшего сомнения. По временам даже удается иное схватить. Вот сейчас мелькнуло. Хорошо бы 200 000 выиграть. И ушло. Потом, какое это в самом деле благодеяние, что откупа уничтожены. И опять ушло. Вообще все приходит и уходит до такой степени как-то смутно, что ни встречать, ни провожать нет надобности. И вдруг канальская мысль. Не приказать ли водки? Но нет, брат, шалишь. Водка — это, брат, яд. Вспомни, как ты полового чуть-чуть не ушиб и как потом в квартире у поручика Хватова розоперстую Аврору встречал. Ушло. И проходят таким образом часы за часами. Спокойно, безмятежно, даже почти весело. Все бы ходил да мечтал, а о чем бы мечтал и сам не знаешь. Вот, кажется, сейчас чему-то блаженно улыбался, по поводу чего-то шевелил губами, а через мгновение смотришь, забыл. Да и кто знает, может быть, оно и хорошо, что забыл. Вот что совсем уж нехорошо. Это Прокоп, который самым наглым образом врывается в жизнь и отравляет лучшие блаженнейшие минуты ее. Каждый день утром и вечером он влетает ко мне и начинает приставать и даже ругаться. «Ну что, прочел?» «Да право, душа моя, боюсь я. Что ж ты после этого за патриотка, или не хочешь знать, в чем нынешняя суть состоит?» «Да запью я! Чувствует мое сердце, что запью!» «Так ты помаленьку, не вдруг. Сперва о децентрализации, потом о необходимости оглушения, в смысле временного усыпления чувств, потом о переформировании «De Science Академии». Есть даже прожект о наижелательнейшем для всех сторон упразднении женского вопроса. Честью тебе ручаюсь. Начни только. Пригубь! Не успеешь оглянуться, как сам собой без масла всю груду проглотишь. Я начал, но я приступил не вдруг. Сначала произвел наружный осмотр, причем оказалось, что все прожекты были коротенькие, на одном, много на двух листах. Потом перечитал заглавие и убедился, что везде говорилось об упразднении и уничтожении, и только один прожект трактовал о расширении, но и то о расширении области действия квартальных надзирателей. Затем мною овладела моя обычная привычка резонировать по поводу выеденного яйца, и я уже на целые сутки сделался неспособным ни к каким дальнейшим исследованиям. Одни названия навели на меня какие-то необыкновенно тоскливые мысли, от которых я не мог отделаться ни насвистыванием арий из «Герцогини Герольштейнской», ни припоминанием особенно характерных эпизодов из последних наших трактирных похождений, ни даже закусыванием соленого огурца. Каковое закусывание, как известно, представляет во время загула одно из самых дивных восстановляющих средств. Увы, даже и это средство отыскано не мною, не признанным Гамлетом 40-х годов, а все тем же дедушкой, Матвеем Иванычем. «Во имя чего?» — думалось мне. Волнуются и усердствуют из глубины своих усадьб отставные прапорщики, ротмистры, полковники. «Из-за чего?» напрягают мозги выгнанные из службы подьячие. Что породило это ужаснейшее творчество, которым заражены российские грады и веси, и печальный плод которого вот эта груда прожектов, которую мне предстоит перечитать? Вникните пристальнее в процесс этого творчества, и вы убедитесь, что первоначальный источник его заключается в неугасшем еще чувстве жизни, той самой жизни, с тем же содержанием и теми же поползновениями, о которых я говорил в предыдущих моих дневниках. Все мы, поручики, ротмистры, подьячие, одним словом, все, причисляющие себя к сонму представителей отечественной интеллигенции, все мы были свидетелями этой жизни, все воспитывались в ее преданиях, и как бы мы ни открещивались от нее, но не можем, ни под каким видом не можем представить себе что-либо иное, что не находилось бы в прямой неразрывной связи с тем содержанием, которое выработано нашим прошедшим. Все мы хотим жить именно тем самым способом, каким жил дедушка Матвей Иванович, то есть жить хоть безобразно. Увы, до других идеалов редкие из нас додумались, но властно, а не слоняться по белу свету, выпуча глаза. Эта перспектива слоняния раздражает нас. Был момент, когда мы искренне поверили, что в раскладывании гран-пасьянса заключается единственно возможная, так сказать, провиденциальная роль наша в будущем. Был момент, когда мы, не шутя, ощутили, что почва ушла из-под наших ног и что нам остается только бежать, бежать и бежать. И теперь при одном воспоминании об этом ужасном времени скверно делается во рту. Но инстинкт самосохранения спас нас. Он заставил нас оглянуться и подумать. Оглянулись, подумали, видим. Мы те же, да и кругом нас все то же. и мы дансон, шантон и бювон, и кругом нас шантон, дансон и бювон». Конечно, некоторые подробности изменились, но разве подробности когда-нибудь составляли что-нибудь существенное? Сегодня они имеют один вид, завтра будут иметь другой. Если главная основа жизни не поколеблена, то нет ничего легче, как дать подробностям ту или другую форму, какую хочешь. Сегодня у нас «le grandeur d'aime et l'ordre du jour», а завтра «alla justa est». На очереди будут натиск и быстрота. Стало быть, ежели нам, отставным корнетам, ротмистрам и подьячим, показалось на минуту, что почва ускользает из-под наших ног, то это именно только показалось. А на самом деле ничего нового не произошло, кроме кавардака, умопомрачения, труса и так далее. Стало быть, надо только разъяснить, рассеять и затем настоять. Мы струсили, как дети, сами не зная чего. Мы призрачную жизнь, простую взбалмошную накипь, признали за нечто реальное и устойчивое. Нет, шалишь. Мы докажем миру, что все эти призраки можно рассеять совершенно просто и легко, тем же манием руки, каким и в прежние времена достославные наши предки рассевали и расточали всякого рода дурные призраки. Отсюда понятное раздражение против тех, которые продолжают напоминать нам о слонянии. Как не раздражаться, если мы сами чуть-чуть не поверили этой провиденциальной роли и не обрекли себя на перспективу вечного слоняния? Надо же, наконец, дать почувствовать заблуждающимся всю тщету их надежд. И вот как плод этого раздражения являются прожекты об уничтожении и упразднении. Сидят корнеты землевладельцы в своих логовищах и немолчно скребут перьями, а так как для них связать две мысли труд совершенно анафемской, то очень понятно, что творчество их лишь после неимоверных потуг находит в себе какое-нибудь выражение. Мысли, зарождающиеся в усадьбах, вдали от всяких учебных пособий, вдали от возможности обмена мыслей, ведь это все равно, что мухи, бродящие в летнее время по столу. Поди, собери их в одну кучу. Поэтому проводится множество бессонных ночей. Портится громада бумаги. Для того только, чтобы в конце концов вышло: на последнем я листочке напишу 4 строчки. Но чем малограмотнее человек, тем упорнее он в своих начинаниях, и однажды, задумав какой-нибудь подвиг, рано или поздно добьется-таки своего. Вожделенные 4 строчки, несомненно, будут написаны, и смысл их, несомненно, будет таков — уничтожить, вычеркнуть, воспретить. В одно прекрасное утро корнет выходит к утреннему чаю и объявляет жене: «А я, душа моя, сегодня проект свой кончил». «Ну и слава богу, я знаю, ты ведь у меня умный». «Однако и помучился-таки я над ним. Странно это, мы, русские, кажется, на все способны, а вот проекты писать — смерть». Почему, однако, уничтожить, вычеркнуть, воспретить, а не расширить, создать, разрешить? Тайна этого обстоятельства опять-таки заключается в слишком страстном желании жить, в представлении, которое с этим словом соединено, и в неимении других средств удовлетворить этому представлению, кроме тех, которые завещаны нам преданием. И в счастье, и в несчастье мы как-то равно нерассудительны и опрометчивы. Немного лет тому назад, это были дни нашего несчастья, когда мы находились под игом недоразумений, томительно замутивших нашу жизнь, мы не боролись, не отстаивали себя, а только унывали и спускали жалобные стоны. Откуда, что, как нужно поступить? Мы ни о чем не спрашивали себя, а только чувствовали, что нас придавило какое-то горе. Теперь, когда случайные недоразумения случайно рассеялись, когда жажда жизни, наша жажда жизни, получила возможность вновь вступить в свои права, мы опять-таки не хотим подумать ни о каком внутреннем перерабатывающем процессе. Не спрашиваем себя, куда, как, что из этого выйдет, а только чувствуем себя радостными и вследствие этого весело гогочем. Нас опять придавило, но на этот раз придавила радость. Наша не выгорела. Мы приникли, наша взяла, мы подняли голову. Мы инстинктом чувствуем, что наша взяла, и потому хотим начать жить как можно скорее, сейчас. Но спрашивается, возможно ли достигнуть нашего идеала жизни в такой обстановке, где не только мы, но и всякий другой имеет право заявлять о своем желании жить? Дедушка Матвей Иванович на этот счет совершенно искренне говорил. «Жить там, где все другие имеют право, подобно мне жить, я не могу». «Не могу, сударь, я стерпеть, когда вижу, что хам идет мимо меня и кочевряжется. И будь этот хам хоть размиллионер, хоть разоткупщик, все-таки я ему напомню. Действием, государь мой, напомню, действием, что телесное наказание есть удел его в этом мире. Хоть 1000 рублей штрафу заплачу, я напомню». Такова была дедушкина мораль. И я со своей стороны, становясь на его точку зрения, нахожу эту мораль совершенно естественную. Нельзя жить так, как желал жить дедушка, иначе как под условием полного исчезновения жизни в других. Дедушка это чувствовал всем нутром своим. Он знал и понимал, что если мир по малой мере верст на 10 кругом перестанет быть пустыней, то он погиб. А мы? Что дедушкина мораль удержалась в нас всецело, в этом нет никакого сомнения. Но, увы, мы уже не знаем, как устраивается та пустыня, без которой дедушкина мораль падает сама собою. Секрет этот потерян для нас навсегда. Вот почему мы колеблемся, путаемся и виляем. Прямо признать за хамами право на жизнь не хочется, а устроить таким образом, чтобы и волки были сыты, и овцы целы, нет умения. Нет выдержки, выработки, подготовки. Хорошо бы, конечно, такую штуку удрать, чтобы хамы на самом деле не жили, а только думали бы, что живут. Да ведь для этого надобно, во-первых, кое-что знать, а во-вторых, придумывать, взвешивать, соображать. А у нас первый разговор «знать ничего не хочу, да ни о чем думать не желаю». Скажите, возможно ли с таким разговором даже простодушнейшего из хамов надуть? Естественно, что при такой простоте нравов остается только одно средство оградить свою жизнь от вторжения неприятных элементов. Это, откинув все сомнения, начать снова бить по зубам. Но как бить? Бить без ясного права на битье. Бить и в то же время бояться, что каждую минуту может последовать приглашение к мировому по делу о самовольном избитии. До какой степени для нас всякое думанье нож острый, это всего лучше доказал мне Прокоп. «Послушай, мой друг», — говорю я ему на днях, «отчего это тебе так претит, что и другой рядом с тобой жить хочет?» «А по-твоему как? По-твоему, стало быть, другой у меня изо рту куски станет рвать, а я молчи?» «Да ведь кусков много, мой друг». И для тебя куски, и для других тоже. Ведь всех кусков один не заглотаешь. Ну нет, это атанде. Я свои куски очень хорошо знаю. И ежели до моего куска кто-нибудь дотронется, прошу не взыскать. Ой, все не то. Пойми ж ты, наконец, что можно при некотором умении таким образом устроить, что другие-то будут на самом деле только облизываться, глядя, как ты куски заглатываешь, а между тем будут думать, что и они куски глотают. Это как? То-то, душа моя. Надобно сообразить, как это умеючи сделать. Я и сам, правду сказать, еще не знаю, но чувствую, что средства сыскать можно. Не все же разом. Не все рассекать. Иной раз следует и развязать, потрудиться. Ну, это уж ты трудись, а я слуга покорный. Думать там, соображать. Какая же это будет жизнь, коли меня на каждом шагу думать заставлять будут? Нет, ты, брат, прост, прост. а тоже у тебя в голове прожекты того. Да ты знаешь ли, что как только мы начнем думать, тут нам и смерть. Так мы и расстались на том, что свобода от обязанности думать есть та любезнейшая приправа, без которой вся жизнь человеческая есть не что иное, как юдоль скорбей. Быть может, в настоящем случае, то есть как ограждающее средство против возможности систематического и ловкого надувания, не ее ли, собственно, я и разумел, когда говорил Прокопу о необходимости соображать, эта боязнь мысли даже полезна. Но как хотите, а теория, видящая красоту жизни в свободе от мысли, все-таки ужасна. Кто вникнет ближе в цикл понятий, наивным выразителем которых явился Прокоп, тот поймет, почему единственным надежным выходом из всех жизненных затруднений прежде всего представляется действие, обозначаемое словом «вычеркнуть». Вычеркнуть легко, создать трудно. В этом разгадка той бесцеремонности, с которой мы приступаем к рассечению всевозможных жизненных задач. Предположите, что в голове у вас завелась затея, что вы возлюбили эту затею и с жаром принялись за ее осуществление. Прибавьте к этому, пожалуй, что затея ваша в высшей степени женерозна, что она захватывает очень широко и что с осуществлением ее легко осчастливить целый мир. В деле затей, зарождающихся на нашей почве, такого рода предположение совсем не шаржа, потому что у нас истори так заведено. Затевать так уж затевать. Но затем все-таки следует вопрос. Откуда эта затея явилась? Составляет ли она плод предварительной жизненной подготовки или, по крайней мере, хотя теоретически сложившегося убеждения? Или, быть может, она пришла с ветру, за тем, что у прочих так водится, так чтобы и нам не стыдно было в людях глаза показать? Как непридирчив кажется этот вопрос, когда дело идет о женерозных начинаниях, у нас даже вопросов никаких допускать не принято, но он далеко не праздный. Разрешите себе его, и вы разом получите возможность не только оценить по достоинству самую затею и исходный пункт, из которого она возникла, но и провидеть дальнейший процесс ее осуществления со всеми ожидающими ее впереди колебаниями и неизбежным, в конце концов, фиаско. Потребность выработки новых форм жизни всегда и везде являлась как следствие ни одного теоретического признания неудовлетворительности старых форм, но и реального недовольства ими. Имели ли мы, интеллигенция, повод быть недовольными этими старыми формами? Нет, говоря по совести, у нас даже повода к недовольству не существовало. Повторяю, наш кодекс жизни вполне исчерпывался формулой «Chantons, dansons et buvons». А этой формуле не только не мешали старые порядки, но даже вполне ее обеспечивали. Но, может быть, нас заставляло задумываться соседство множества людей, которым старые порядки ни в каком случае не могли быть по нутру. Бесспорно, такое соседство существовало, но мы до такой степени мало думали о нем, что даже и теперь, когда несомненность соседства уже гораздо более выяснилась, мы все-таки продолжаем столь же мало принимать его в расчет, как и прежде. Если бы это было иначе, разве мы обращались бы столь легкомысленно со словами «вычеркнуть», «похерить», «воспретить»? Разве мы позволили бы себе считать их палладиумом всевозможных мероприятий? Ясно стало быть, что соседство тут ни при чем, или, по крайней мере, что представление о нем никогда нас сознательно не тревожило. Наконец, еще третье предположение. Быть может, в нас проснулось сознание абсолютной несправедливости старых порядков, и вследствие того потребность новых форм жизни явилась уже делом, необходимым для удовлетворения человеческой совести вообще. Но в таком случае, почему же это сознание не напоминает о себе и теперь с той же предполагаемой страстной настойчивостью, с какой оно напоминало о себе в первые минуты своего возникновения? Почему оно улетучилось в глазах наших, и притом улетучилась, не подвергаясь никаким серьезным испытаниям. Да, впрочем, в таких ли мы условиях воспитывались, которые могли бы серьезно породить в нас подобное сознание, составляющее, так сказать, венец нравственного и умственного развития человека? Все эти соображения приводят к заключению очень печальному, но которое едва ли можно назвать неверным, а именно, что наша женерозность пришла к нам без особенно деятельного участия сознания. Это не женерозность, а просто желание куда-нибудь приткнуться от скуки и однообразия жизни и в то же время развлечь себя новым фасоном одежды. Мы сказали себе, пусть будет новый фасон. А что касается до результатов и применений, то мысль о них никогда с особенной ясностью не представлялась нам. Мы до такой степени не думали ни о каких результатах и применениях, что даже не задались при этом никакой преднамеренно злостной мыслью, вроде, например, того, что новые фасоны должны только отводить глаза от прикрываемого ими старого содержания. Не было органической кровной надобности в новых фасонах, следовательно, не было мысли и о том, что они могут чему-нибудь угрожать, а, следовательно, не было надобности остерегаться или надувать. Самое негодование наше было ретроспективное и явилось уже постфактум, то есть тогда, когда новая пригонка начала производить эффекты, не вполне согласные с общим тоном жизни и с нашими интимными пожеланиями. Тогда только мы начали суетиться, ахать и извергать безграмотные проекты о необходимости возвратиться к системе заушения. При таком легком отношении к исходному пункту новой жизненной деятельности, возможно ли ожидать устойчивости и во всем дальнейшем ее развитии? Увы, если тут и была устойчивость, то это именно была только устойчивость легкомыслия. Сколько бы ни твердили нам, что разумный выход из известного положения, созданного хотя бы и внезапно, но тем не менее, несомненно, приобретшего право гражданственности, это признать его со всеми естественными результатами, которые оно может дать. Разве мы, отставные прапорщики и подьячие, способны на такое признание? Разве мы что-нибудь предвидели, что-нибудь призывали сознательно? Нет. Мы только сию минуту узнали, да и то не можем разобрать, врут это или правду говорят, что наша затея, кроме нового фасона, заключает в себе еще нечто. А до сих пор мы думали, что это положительным образом только фасон. Да это фасон и есть. Мы это дело так разумели, когда увлекались им и аплодировали ему. Так хотим разуметь его и теперь. Все эти колебания и движения, на которые нам указывают как наследствие новых фасонов, все это вздор, мираж. И ничего больше. А ежели они и впрямь, эти колебания, существуют, то из этого следует только, что новые фасоны надо отменить и возвратиться к старым. А то еще развивать. Что развивать? Фасоны-то развивать. Рассуждая таким образом, отставные корнеты даже выходят из себя при мысли, что кто-нибудь может не понять их. В их глазах все так просто, так ясно. Новая форма жизни — фасон. Затем следует естественное заключение. Та же случайность, которая вызвала новый фасон, может и прекратить его действие. Вот тут-то именно и является, как нельзя кстати, на помощь слово «вычеркнуть», которая в немногих буквах его составляющих резюмирует все их жизненные воззрения. И зато, посмотрите, какая изумительная краткость проявляется во всех этих плодах деревенского досуга. Лист много два, и делу конец. Да и тут еще всякий беспристрастный читатель непременно почувствует не краткость, а прискорбное многословие. Всякий читатель совершенно ясно видит, что автор ничего другого не желает, кроме трех вещей: уничтожить, вычеркнуть, воспретить. Следовательно, взял бы лист бумаги, написал бы на нем эти три слова, и дело с концом. Зачем же он примешивает тут какого-то господина Токевяля? Удерживаю фамилию этого писателя в том виде, как она является в плодах деревенских досугов, и даже Бисмарка, Наполеона, Вашингтона, а из отечественных публицистов академика Безобразова и князя Мещерского. Очевидно, он делает это в обременение читателю, думая, что так будет фасонистее. Эта многословная краткость приводила меня в отчаяние еще в то время, когда я процветал под сенью Рязанско-Козловско-Саратовского клуба. Видеть человека, который напруживается, у которого на лбу жилы лопнуть готовы, и из уст которого вылетает бессвязное бормотание с примесью Токевяля, Наполеона и князя Мещерского, может ли быть зрелище более прискорбное для сердца человека, сознающего себя патриотом? С каким-то ужасом думаешь, да неужели же мы и в самом деле не можем двух мыслей порядком переварить? И отчего не можем? От того ли, что природа обошла нас своею благосклонностью, или от того, что откупа уничтожены и вследствие того подешевела водка? В каждой таки деревне кабак. Как хотите, а тут хоть кого свалит? Разве Токевиль в таких условиях писал свои прожекты? Разве Наполеон III заглядывал через каждые полчаса в буфет, когда диктовал свои мероприятия относительно расстреляния? А мы что делаем? Уж не потому ли у нас из всех реформ наиболее прочным образом привелась одна — это буфеты при земских собраниях? Именно от этой многословной краткости, от этих раздражающих Токевилей и Бисмарков я бежал из провинции, и именно ее-то я и обрел опять в Петербурге. Все, что в силах что-нибудь деятельно напакостить, все, что не чуждо азбуке, все это устремилось в Петербург, оставив на местах лишь гарнизон в тесном смысле этого слова, то есть людей, буквально могущих только хлопать глазами и таращить их. Но Прокоп говорит, что и эти не в долге приедут. «Вот погоди немного», — предсказывает он, — «зашевелятся и они». И хлобыстовские приедут, и дракины приедут. Все прибегут. Жутко. Но должно сознаться, что пророчество Прокопа имеет некоторое основание. Я сам собственными ушами слышал, как на дебаркадере железной дороги один из хлобыстовских коснеющим языком сказал: «В Петербург! Скоро, сейчас!» Теперь для меня смысл этого бормотания совершенно ясен. Ужели, однако же, сего недовольно? Ужели на смену нынешней уничтожательно-консервативной партии грядет из мрака партия, которую придется уже назвать науничтожательнейше-консервативнейшею? А это последняя партия, вследствие окончательной безграмотности и незнакомства с именем господина Токевиля, даже не даст себе труда писать проекты об уничтожении, а просто будет зря махать руками направо и налево. Привожу здесь, на выдержку, несколько проектов, придерживаясь в этом случае указаний Прокопа о необходимости децентрализации. Избегая вредного многословия, приступаю прямо. Известно, какие неудобства всегда и везде представляла излишняя централизация. Токевиль выражается о сём прямо. Централизация есть зло. Монтескью, подтверждая сие мнение, прибавляет: зло, с трудом поправимое даже деспотизмом. Наконец, английский писатель Джон Стюарт выражается так: централизация есть остаток варварства. Хотя же преосвященнейший Георгий Конисский в приветственной речи покойной императрицы Екатерине II говорит: «Солнце наше вокруг нас ходит, да мы в безмятежии почиваем». Но сие отнюдь не следует относить к централизации, но к свойственному всякому верноподданному радостному чувству. И действительно, не токмо во Франции, сей классической стране централизации, но и у нас на каждом шагу мы видим плоды сего горького порядка вещей. Благодаря оному, каких хлопот и издержек, например, стоило, дабы выиграть тяжбу в правительствующем сенате, сколько изнурений даже и до дней нужно перенести, дабы получить в Государственном банке какое-либо удовлетворение. В первом случае необходимо было, во-первых, ехать в уездный город и нанимать подьячего, который был бы искусен в написании просьб. Во-вторых, идти в суд, подать просьбу и там одарить всех, начиная с судьи и кончая сторожем, так как в противном случае просьба может быть возвращена с надписанием. В-третьих, от времени до времени посылать секретарю деревенских запасов и писать ему льстивые письма. В-четвертых, в терпении стяжать душу свою. И вот, по истечении 2-3 лет, уездный суд дает, наконец, резолюцию, вроде той знаменитой, которая разрешила истцу ловить в озере рыбу удою. Тогда надо ехать в губернский город и подавать просьбу в гражданскую палату. И здесь нанимать искусного подьячего, и здесь поголовно всех одарить, и здесь посылать деревенский запас, при расстоянии уже значительно большим, и писать льстивые письма секретарям. Наконец, года через 3, издает палата резолюцию, которую тоже разрешается ловить в оном озере рыбу удою. Тогда надобно направлять стопы в сенат, где по дальности расстояний подьячие деревенскими запасами уже не берут, а берут чистыми деньгами. Во втором случае, ежели вы, например, имеете в банке вклад, то забудьте о своих человеческих немощах и думайте об одном, что вам предназначено судьбою ходить. Кажется, и расписка у вас есть, и все в порядке, что следует там обозначено, но, клянусь, раньше 2-3 дней процентов не получите, и объявление писать вам придется, и расписываться, и со сторожем разговаривать, и любоваться, как чиновник спичку зажечь не может, как он папироску закуривает, и, наконец, стоять, стоять и стоять. Таковы плоды централизации. Прах друга своего схоронить невозможно, предварительно не расстроив своего здоровья и не раздав полимения своего извозчикам. Наши заатлантические друзья давно уже сие поняли, и Токавиль справедливо говорит. В Америке, говорит он, даже самый простой мужик, и тот давно смеется над централизацией, называя ее никуда не годным продуктом гнилой цивилизации. Но зачем ходить так далеко? Сказывают, даже Наполеон III нередко в последнее время о сём поговаривал в секретных беседах с господином Пьетри. Но для чего таковое непосильное изнурение обывателей? Для того ли, чтобы власть от того возвеличивалась и, возвеличиваясь, предъявляла благодетельные свои для управляемых насильства? Нет, власть немодствует, а Государственный банк, тиранствуя над своими клиентами, нисколько сим не возвеличивается. Токевиль говорит, бесполезное тиранство никогда пользы принести не может. Обыватель не может своевременно процентов получить, а зло накопляется, распространяет крылья свои, поднимает голову и в конце концов образует гидру. Обыватель тщетно расточает льстивое уверение перед сонмищем секретарей, стараясь убедить их в правоте имущественного своего иска, а зло между тем рыщет и останавливается лишь для того, чтобы выкопать бездну. Зло счастливо и беспечно. Оно не получает процентов и не имеет имущественных процессов. Примеров такого расслабленного состояния власти множество. Приведу 2 или 3. В селе проживает поповский сын и открыто проповедует безначалие. По правилам централизации надлежит в всем случае и поступить так. Начать следствие, потом представить оное на рассмотрение, потом, будь найдены будут достаточные поводы для суждения, то нарядить суд. Затем суд немедленно оправдывает бунтовщика, и поповский сын, как ни в чем не бывало, продолжает распространять свой яд. Другой пример. Крестьянские гуси потравили помещичий овес. По правилам централизации, помещик для восстановления нарушенного права собственности поступает так. Во-первых, по незнанию законов обращается в волостной суд. Там ему отказывают на том основании, что волостные суды ведают лишь дела крестьян между собою. Делать нечего, велит помещик закладывать лошадей и по незнанию законов отправляется за 20, за 30 верст искать правосудие к мировому посреднику. Сей, тоже по незнанию законов, принимает просьбу, но через 2 недели, посоветовавшись со своим письмоводителем, объявляет просителю, что ныне уже порядки не те, и направляет его к мировому судье. Тем временем овес вырос вновь, а свидетели преступления, не будучи обязаны подпиской о невыезде, разбрелись по сторонам. Руководясь сими данными и к тому же будучи филантропом, судья пишет отказ и взыскивает с просителя издержки. «Какое сердце не обольется кровью при виде сего!» Тогда как при децентрализации и поповский сын, распространяющий безначалие, и крестьяне, попустившие своим гусям наносить ущерб помещичьему хозяйству, давно были бы наказаны, и самое свидетельство о содеянных ими преступлениях соделалось бы достоянием истории. Известный криминалист Сергей Баршев говорит: «Ничто так не спасительно, как штраф, своевременно налагаемый, и ничто так не вредно, как безнаказанность». Святая истина. Но что же необходимо учинить, дабы ввести сию многожелаемую и спасительную децентрализацию? На сие отвечу прямо: необходимо прежде всего вооружить власть. Можно ли назвать власть вооруженную, если для достижения ее необходимо ехать за 30, за 40 верст, но и тут трепетать, что попадешь не туда, куда надлежит, или же что власть взглянет на все сие иронически или отзовется неимением средств и указаний? Можно ли назвать власть вооруженную, ежели даже при искреннем желании ей помочь ближнему, она на каждом шагу стеснена всякого рода сомнительностями и пагубным формализмом? Можно ли назвать власть вооруженную, ежели злу для того, чтобы быть безнаказанным, стоит только поселиться подальше от становой квартиры? Токавиль справедливо отвечает на сие: невозможно. А между тем, при нынешней централизации, власть именно находится в всем беспомощном и, так сказать, ироническом состоянии. Губернаторы стеснены судами, палатами, общими присутствиями, ищут преданности и находят одно противоречие. Исправники лишены права поступать по обстоятельствам и, не имея прочной руководящей нити, совсем никак не поступают. Становые пристава до такой степени опутаны сетями начальственных предписаний, что вскоре самую жизнь за тягость себе почитать будут. О дворянах-землевладельцах умолчу. Все жалуются и вопиют. Везде говорят о власти. Везде ищут всего надежного убежища. И за всем тем не токмо не приближаются к оному, но в похвальном стремлении всех осчастливить постепенно все больше и больше от здравого смысла отдаляются. И сие все при наших обширных, можно сказать, даже непреоборимых пространствах. А между тем, как говорит бессмертный наш баснописец Крылов, ведь ларчик просто открывался. Будучи одарен многолетней опытностью, и 25 лет лично управляя моими имениями, я много о сём предмете имел случай рассуждать, а некоторые даже в имениях моих применил. Конечно, по малому моему чину я не мог своих знаний на широком поприще государственности оказать, но так как нынче уже, так сказать, принято о чинах произносить с усмешкой, то думаю, что и я не худо сделаю, ежели здесь мои результаты вкратце попытаюсь изложить. Посему соображаю так. Для того, чтобы искоренить зло, необходимо вооружить власть. Для того же, чтобы власть чувствовала себя вооруженную, необходимо повсюду оную децентрализовать. Затем уже, руководствуясь такими соображениями, предлагаю: первое. Губернаторов назначать везде из местных помещиков, яко знающих обстоятельства, чинами при сём не стесняться, хотя бы был и корнет, но надежного здоровья и опытен. Второе. По избрании губернатора немедленно оного вооружить, освободив от всяких репортов, донесений, а тем более от советов с палатами и какими-либо присутствиями. Третье. Ежели невозможно предоставить губернатору издавать настоящие законы, то предоставить издавать правила и отнюдь не стеснять его в мероприятиях к искоренению зла. Четвертое. На каждых 5 верстах поставить особенного дистанционного начальника из знающих обстоятельства местных землевладельцев, которого также вооружить с предоставлением искоренять зло по обстоятельствам. 5. Дистанционному начальнику поставить в обязанность быть праздным, дабы он, ничем не стесняясь, всегда был готов принимать нужные меры. 6. Уезды разделить на округа, по 4 на уезд, и в каждом округе учредить из благонадежных и знающих обстоятельства помещиков особливую комиссию под наименованием «Комиссия для исследования благонадежности». 7. Членам сих комиссий предоставить: а. определять степень благонадежности обывателей, б. делать обыски, выемки и облавы и вообще испытывать, в. удалять вредных и неблагонадежных людей, преимущественно избирая для поселения места необитаемые и ближайшие к ледовитому океану, и 8. Вознаграждение трудов положить всем сим лицам прилично и вполне обеспечивающее их содержание. Излагая все сие, не ищу для себя почестей, но буду доволен, ежели за все подъятые мною труды предоставлено мне будет хотя единое утешение. Утешение сказать: и моего тут капля меду есть. Отставной корнет Петр Толстолобов. Ну что? Каково? Пристал ко мне в тот же вечер Прокоп. «Да что же, хорошо-то хорошо, только вот насчет Америки как-то сомнительно». «А ну ее, Америку! Главное дело, децентрализация чтоб была. Согласен ты, что централизация вред?» «Вред-то вред, что и говорить». «Ну а ежели вред? Стало быть, как следует, по-твоему, поступить?» «А черт его знает, как оно там». «То-то же вот и есть! Вот тоже какой-то английский писатель Стюарт. Черт его знает, кто он таков. Ну да и Токевиль, воля твоя, вряд ли он так говорил». «Что? Токевиль-то? Да я от Петра Ивановича Дракина сам своими ушами слышал, что именно это самое у него в книжке написано. А уж если Петру Ивановичу не поверить, кому же и верить?» Да, а все-таки как-то на каждых 5 верстах по помещику и все такое. Черт его знает что. А я про что же говорю? Именно черт не разберет. Ты сообрази только, какое мордобитие это пойдет. Люба! И Прокоп залился таким раздражающим смехом, что я несколько секунд стоял как ошеломленный. Передо мной вдруг совершенно отчетливо встала вся картина децентрализации по мысли и сердцу отставного корнета Толстолобова. Это было ужасное зрелище. Не было ни судов, ни палат, ни присутствий. Словом сказать, ничего, чем красна современная русская жизнь. Была пустыня, в которой реяли децентрализованные квартальные надзиратели и знающих обстоятельства помещиков. Бьют, испытывают и ссылают. Потом наскоро подкрепляют силы холодными закусками и водкой и опять бьют, испытывают и ссылают. Нет ни сапожников, ни портных, ни музыкантов, ни литераторов, ни ученых, ибо всех испытывают. Все кому-нибудь когда-нибудь нагрубили, за всеми есть какой-нибудь счетец, и потому все подлежат исследованию. Объятый ужасом, я инстинктивно схватился за графин и сразу выпил 10 рюмок очищенной. Другой проект. О необходимости оглушения в смысле временного усыпления чувств. Новоявленный публицист, князь В. Мещерский, говорит справедливо. Реформы необходимы, но не менее того, необходимы и знаки препинания. Или, говоря иными словами, выпустил реформу, довольно, ставь точку. Потом, спустя время, опять выпустил реформу и опять точку ставь. И так далее до тех пор, пока не исполнятся неисповедимые Божьи пути. С своей стороны скажу более. Ни одну, а несколько точек всякий раз ставить не мешало бы. И не непременно после реформы, но и в другое, свободное от реформ время. Одно не вполне ясно. Каким образом все сие исполнить? В теоретичной принципиальности сия мысль совершенно верна, но в практичной удовлетворительности она далеко не представляется столь же ясною и удобно применимою. Что такое реформа? Реформа есть такое действие, которое человеческим страстям сообщает новый полет. А коль скоро страсти получили полет, то они летят. Это ясно? Не успев оставить гавань одной реформы, они уже видят открывающуюся вдали гавань другой реформы и стремятся к ней. Вот здесь-то именно. То есть на этом-то пути стремления от одной реформы к другой и следует по мысли князя Мещерского употреблять тот знак препинания, о котором идет речь. Возможно ли это? Возможно. Но дабы получить в всем случае успех, необходимо предварительно привести страсти в некоторое особливое состояние, которое поставило бы их в невозможность препятствовать постановке точек. Ибо в противном случае они все непременно тому воспрепятствуют. Страсти почувствовали силу и получили полет. Возможно ли, чтобы они, чувствуя себя сильными, равнодушно взглянули, как небольшое количество благонамеренных людей будут ставить им точки? И опять, какие это точки? Ежели те точки, кои обыкновенно публицисты в сочинениях своих ставят, то разве великого труда стоит превратить оные в запятые, а в крайнем случае совсем выскоблить. Стало быть, прежде всего надо ослабить силу страстей, а потом уже начать ставить точки. И притом не такие, которые можно бы выскоблить, а настоящие, действительные. Удобнее всего это достигается посредством так называемого оглушения. Многие восстают против этой системы, находя ее недостаточно человеколюбивою и прогрессивною. Но это говорят люди, которые, очевидно, знакомы с системой поверхностно или по слухам. Я же, напротив того, утверждаю, оглушение не токмо не противно либерализму, но и составляет необходимейшее атоново отдохновение. Токевиль говорит, так называемое оглушение не только не противно человеческой природе, но в весьма многих случаях даже способствует восстановлению человеческих сил, а за Токевилем эту истину уже повторяют ныне все английские публицисты. С физической стороны оглушение причиняет боль. Это правда. Но нравственное оно успокаивает и сберегает слишком легко издерживающиеся силы. Да разве необходимо, чтобы оглушение имело характер непременно физический? Разве невозможно оглушение умственное и нравственное? Что зло повсюду распространяет свои корни? Это ни для кого уже не тайна. Люди обыкновенно начинают с того, что с усмешкой отзываются о сотворении мира, окончают тем, что не признают начальства. Все это делается публично, у всех на глазах, и притом с такой самоуверенностью, как будто устав о пресечении и предупреждении давно уже совершил течение свое. Что могут в этом случае сделать простые знаки препинания? Опасность так велика, что не только запятые, даже точки не упразднят ее. Наполеон I на острове Святой Елены говорил, «Чем сильнее опасности, тем сильнейшие должны быть употреблены средства для их уврачевания. Под именем сих сильнейших средств что разумел великий человек?» Очевидно, он разумел то же, что разумею и я. То есть, сперва оглуши страсти, а потом уже ставь точку, хоть целую страницу точек. Но дабы оглушение не противоречило идеям современного человеколюбия, необходимо, чтобы оно имело характер преимущественно нравственный. Ежели я человека посредством искусно комбинированной системы воспрещений и сокрытий отвлеку от предметов, кои могут излишне пленять его любознательность или давать его мысли несвоевременный полет, то этим я уже довольно много сделаю. Но довольно много еще не значит все. Человек, лишенный средств питать свой ум, впадет в дремотное состояние. Но и только. Самая дремота его будет ненадежная, и при первом нечаянном послаблении системы сокрытий превратится в бдение, тем более опасное, что благодаря временному оглушению последовало сбережение и накопление умственных сил. Необходимо, чтобы дремотное состояние было не токмо вынужденное, но имело характер деятельный и искренний. Если, например, приучить молодых людей к чтению сонников или к ежедневному рассмотрению девицы Гандон, сам не видел, но из газет очень довольно знаю, или же, наконец, занять их исключительно вытверживанием азбуки в том первоначальном виде, в каком он изобрел Таут, то умы их будут дремотствовать, но дремотствовать деятельно. Предавшись чтению сонников, молодые люди будут ожидать от всего исполнения желаний. Одолев таутову азбуку, Они преисполнятся сладкой уверенности, что назначение человеческой жизни ими совершено сполна. О девице Гондон уже не говорю. Во всех сих упражнениях, очевидно, будет участвовать страсть. Но страсть спасительная, имеющая в предмете отличаться в изучении сюжетов безопасных и малополезных, как, например, эфиопского языка. И таким образом получится поколение дремотствующее, но бодрое, и не только не препятствующее знакам препинания, но деятельно на постановку их согласное. При таковом согласии реформы примут течение постепенное и вполне правильное. При наступлении благоприятного времени начальство, конечно, и без сторонних побуждений издаст потребную по обстоятельствам реформу, но оная уже будет встречена без сомнения, ибо всякому будет известно, что вслед за тем последуют года, кои имеют быть употреблены на то, чтобы ставить той реформе знаки препинания. Что, кроме системы нравственного оглушения, может дать такой превышающий всякие ожидания результат? Будучи вынужден по неприятностям оставить службу и проживая в своей чухломской усадьбе, я имел возможность много о сём предмете рассуждать и даже меняться мыслями с некоторыми уважаемыми соседями, и все мы пришли к заключению, Токавиль прав. Законов издавать права не имею, но преподать нечто к изданию таковых могу. С горестью покинул службу, с радостью вновь возвратился бы в лоно оной. Но удостоюсь ли сего по трудным и превратным нынешним обстоятельствам настоящим образом, предсказать не могу. Но ежели бы сей мой прожект оказался почему-либо неудобным, могу написать другой, более удобный. Бывший штатный смотритель чухломских училищ, титулярный советник Иван Филаверитов. Постскриптум. Многие из сверстников моих давно уже архиереями. Я же вынужден взяться за плуг, а у нас в Чухломе и овес никогда более, как сам третей, не родится. Я был унижен, оскорблен, раздражен. Вот, думалось мне, ни образования, ни привычки мыслить, ни даже умения обращаться с человеческой речью, ничего у этого человека нет. А между тем, какую ужасную, ехидную мерзость он соорудил, и как свободно, естественно, созрела она в его голове. Ни разу не почувствовал он потребности проверить себя или посоветоваться с своей совестью, или, наконец, хоть из чувства приличия, сослаться на какие-нибудь факты. Нет, он имел в виду только одно, что ему предстоит сочинить пакость, и что измышление его, яко пакостное, непременно найдет себе прозелитов. Выскажи он мысль сколько-нибудь человеческую, его засмеют, назовут блаженненьким, не дадут проходу. Но он явился не с проектом о признании в человеке человеческого образа. Это был бы не проект, а опасное мечтание, а с проектом о превращении человеческих голов в стенобитные машины. И нет хвалы, которую не считалось бы возможным наградить эту гнилую отрыжку старой канцелярской каверзы, не нашедший себе ограничения ни в совести, ни в знании. Филаверитов стоял передо мной, как живой, длинный, змееобразный. Он взвивался, складывался пополам, ползал. Голос у него был детский, плачущий. На глазах дрожали слезы крокодила. Он так вкрадчиво смотрел на меня этими глазами, как будто говорил: «А хочешь, мой друг, я засажу тебя за эфиопские спряжения?» «А что, если в самом деле мне ничего отныне не дадут читать, кроме сонников? Что, если ко мне приставят педагога, который неупустительно начнет оболванивать меня по части памятников эфиопской письменности?» «Нет, надобно все это забыть». «Но как забыть? Вот вопрос. Куда бежать? Где скрыться от его вездесущие? На улице, в трактире, в клубе, в гостиной? Оно везде или предшествует вам, или бежит по пятам. Везде оно гласит: уничтожить, вычеркнуть, запретить». Корнет Толстолобов скользнул по поверхности. Чухломец Филоверитов прямо пронизал взором вглубь. В проекте Толстолобова чересчур много блеску. Он обращает слишком мало внимания на человеческую жизнь. Он слишком охотно ею жертвует. Шутка сказать: населить Поморье Ледовитого океана людьми, оказавшимися по испытании неблагонадежными, это, наконец, даже непрактично. Напротив того, Филоверитов прост и скромен до крайности. Он смотрит на человеческую жизнь как на драгоценнейший дар Творца, и потому говорит: «Живи, но прибудь навсегда дураком». Не блестяще, но как практично. Но ежели нельзя забыть об этих прожектах, то во всяком случае надобно их сжечь. Я схватил всю кипу и с каким-то диким ожесточением бросил ее в камин. С наслаждением следил я, как сначала повалил из-под кипы густой черный дым, как отдельные листы постепенно свертывались, коробились и бурели, как огонь, долгое время не будучи в состоянии осилить брошенную в него массу бумаги, только лизал ее края, как, наконец, он вдруг прорвался сквозь самый центр массы и разом обхватил ее. О, ужас! Все проекты один за другим горели и уничтожались, но один оставался нетленным. Напрасно огонь напрягал свои усилия. Напрасно я сам, вооружившись щипцами, пихал бумагу в самую глубь камина. Лист лежал чистый, невредимый, безмятежный, точь-в-точь, как лежал он за 5 минут перед тем у меня на письменном столе. Очевидно, тут было какое-то указание, которому я, скрипя сердце, должен был повиноваться. Я прочитал следующее: «О переформировании de science академии». С юных лет получил я сомнения в пользе наук, а затем, постепенно произрастая, все более и более в том сомнении утверждался, так что ныне, находясь в чине подполковника и с 1807 года в отставке, даже не за сомнение, а уже за верное для себя оное почитаю, вращаясь между людьми всякого звания, я всегда примечал, что лишь те из них вполне благополучны, кои держат себя в довольном от наук расстоянии. Беспечная веселость лица, любезная простота нравов и геройство в телесных упражнениях — вот качества, отличающие истинного сына природы. Обладая сим неоцененным сокровищем, простодушный поселянин смело может считать свой жребий более счастливым, нежели даже вельможа, отягченной добычей и преступлениями. Причина же сему явная та. Не зная наук, поселянин о многом не догадывается, а многого и совсем не разумеет. Напротив того, вельможа всего допытывается, но не всегда, будучи рассудительным, зачастую попадает совсем не в тот пункт, куда метить надлежит, и вследствие того приходит в меланхолию, а со временем и в истощение сил. Посему самым лучшим средством достигнуть благополучия почиталось бы совсем покинуть науки. Но как по-настоящему развращению нравов? Уже повсеместно за истину принято, что без наук прожить невозможно, то и нам приходится с сею мыслью примириться, дабы в противном случае в военных наших предприятиях какого ущерба не претерпеть. Как невелико, впрочем, сие горе, но ионное можно малым сделать, ежели при сем, смотря по обширности и величию нашего Отечества, соблюдено будет первое, чтоб науки наши против всех прочих были превосходнее, и второе, чтобы оное подлинно распространяли свет, а не тьму. Но здесь представляется весьма щекотливый вопрос. Как сего достигнуть? На сие отвечаю кратко. Посредством заведения таких учреждений, которые имели бы в предмете не распространение наук, но тщательное он их рассмотрение. Казалось бы, что сею именно целью учреждена в Санкт-Петербурге известная «De Science Академия», но ежели и была такова цель ее учреждения, то сколь много она от оной отдалилась. Вместо того, чтобы рассматривать науки, Академия «De Science» отчасти распространяла их, отчасти же пребывала к ним равнодушною. Причина такового упущения двоякая. Во-первых, члены «De Science» Академии, будучи в большей части из немцев, почитают для себя рассмотрение наук за нестерпимое и несносное. Во-вторых, при обширных пространствах, занимаемых нашим Отечеством, члены «De Science» Академии не в силах уследить за возникающими в уездах и властях науками, а равным образом, не имея никаких начальственных отношений к капитан-исправникам, не могут и сих последних уполномочить на то. Очевидно, что пока сии две причины не будут устранены, дело останется все в прежнем положении. А что положение сие нестерпимо, в том свидетельствуют три вещи. Первое. В каждом селении заведен кабак, а в некоторых по два и по три. Второе. На днях в Хвалынской губернии, как свидетельствует газета «Гражданин», одна дочь оставила одного отца, дабы беспрепятственнее предаться наукам. И третье. На днях при моих глазах дочь одного почтенного генерала резала лягушку и надеялась получить от всего результат. Все таковые факты внушили мне особливую некоторую мысль, развитие которой яснее выражается из следующих пунктов. Первый. Цель учреждения – академии. В столичном городе Санкт-Петербурге учреждается особливая центральная «De Science» Академия, назначением которой будет рассмотрение наук, но отнюдь не распространение оных. С той же целью повсеместно, по мере возникновения наук, учреждаются отделения центральной «De Science» Академии, а так как ныне едва ли можно встретить даже один уезд, где бы хотя о причинах частых градобитий не рассуждали, то надо прямо сказать, что отделение сии, или лучше сказать, малое сии «De Science» Академии, разом во всех уездах без исключения объявятся. Академиям сим для большего удобства в предстоящих им действиях прежде всего поставлено будет в обязанность определить. Второй вопрос. Что такое в науках свет? Мнения по сему предмету разделяются на правильные и неправильные, А в числе последних есть даже много таких, кои, по всей справедливости, могут считаться дерзкими. Дабы предотвратить в столь важном предмете всякие разногласия, всего натуральнее было бы постановить, что только те науки распространяют свет, кои способствуют выполнению начальственных предписаний. Во-первых, правило сие вполне согласуется с показаниями сведущих людей, и, во-вторых, установляет в жизни вполне твердый и надежный опорный пункт, с опубликованием которого всякий, кто по малодушию или из хвастовства вздумал бы против оного переступить, не может уже сослаться на то, что он не был о том предупрежден. Третий вопрос. Какие люди для рассмотрения наук наиболее пригодны суть? Люди свежие и притом опытные. Как сказано выше, главная задача, которую науки должны преимущественно иметь в виду, есть научение, каким образом в исполнении начальственных предписаний быть исправным надлежит. Таков фундамент, но дабы в совершенстве таковой постигнуть, нет надобности в обременительных или прихотливых познаниях, а требуется лишь свежее сердце и не вполне поврежденный ум. Все сие в свежем человеке не токмо налицо имеется, но даже и переизбыточествует. Посему, как в президенты досианс академий, так и в члены оных надлежит избирать благонадежных и вполне свежих людей из местных помещиков, кои в юности в кадетских корпусах образование получили, но от времени все позабыли. Примечание. Президентам следует избирать человека, хотя и преклонных лет, но лишь бы здравый ум был. Четвертый вопрос. Что от всего произойти может? Следующее. Прежде, нежели свежий человек приступит к рассмотрению наук, он постарается припомнить, в каком виде преподавались оные ему в кадетском корпусе, убедившись затем, что в его время науки имели вид краткий, он, конечно, оком несколько изумленным взглянет на бесчисленные томы, кои после того произошли. Во-первых, увидит он, что хрестоматии появились новые, и притом такие, в коих заключаются зачатки революции. Во-вторых, что появилось множество наук, о коих в кадетских корпусах даже в упоминовении не бывало. В особенности одна из них вредная и, как распространительница бездельных мыслей, весьма даже пагубная, называемая психологией. Третье, наконец, что партикулярные люди о таких материях явно размышляют, о которых в прежнее время даже генералам не всегда размышлять дозволялось. Ввиду сего, как он поступит? Не знаю, как другие, но я поступил бы прямо и откровенно, то есть сказал бы «все сие навсегда прекратить». А кто же, кроме вполне свежего человека, может таким образом поступить? Пятый вопрос. О пределах власти досианс академий. Пределы власти досианс академий надлежит, сколь возможно, распространить. Везде, где присутствуют науки, должны оказывать свою власть и досианс академии. А как в науках главнейшую важность составляют не столько самые науки, сколько действие, именно партикулярных людей производимое, то из всего прямо явствует, что ни один обыватель не должен мнить себя от ведомства досианс академии свободным. Следственно, чем менее ясны будут границы сего ведомства, тем лучше, ибо нет ничего для начальника обременительнее, как ежели он видит, что пламенности его положены пределы. Шестой вопрос. О правах и обязанностях президентов досианс академий. Президенты досианс академий имеют следующие права. Первое. Некоторые науки временно прекращать, а ежели не заметит раскаяние, то отменять навсегда. Второе. В остальных науках вредное направление переменять на полезное. Третье. Призывать сочинителей наук и требовать, чтобы давали ответы по сущей совести. Четвертое. Ежели даны будут ответы сомнительные, то приступать к испытанию. Пятое. Прилежно испытывать обывателей. Не заражены ли и в случае открытия таковых отсылать для продолжения наук в отдаленные малонаселенные города? И шестое. Вообще распоряжаться так, как бы в комнате заседаний до сеанса Академии никого, кроме их, президентов, не было. Обязанности же президентов таковы. Первое. Действовать без послабления. И второе. От времени до времени требовать от обывателей представления сочинений на тему «О средствах, совершенному наук упразднению», с таким притом расчетом, чтобы от всего государства ущерба не произошло, и чтобы оное и по упразднении наук соседей своих страхи содержало, а от оных почитаемо было яко всех просвещением превзошедшее. Седьмой вопрос. Об орудиях власти президента. Ближайшие орудия президента – суть члены до сеанс Академии. Права их следующие. Первое. Они с почтительностью выслушивают приказания президента, хотя бы он и не ответствовали их желаниям. Второе. По требованию президента являются к нему в мундирах во всякое время дня и ночи. Третье. При входе президента встают с мест стремительно и шумно и стоят до тех пор, пока не будет разрешено принять сидячее положение. Тогда стремительно же садятся, ибо время начать рассмотрение. Четвертое. Ссор меж собой не имеют. Пятое. В домашних своих делах действуют по личному усмотрению, причем не возбраняется, однако ж, в щекотливых случаях обращаться к президенту за разъяснениями. Шестое. Наружность имеют приличную, а в одежде соблюдают опрятность. Седьмое. Науки рассматривают, не ослабляючи, но не чиня по замеченным упущениям исполнения, обо всем доносят президенту. Восьмое. Впрочем, голоса не имеют. После того, в качестве орудий же следуют чины канцелярии, кои пребывают в непрерывном писании. Права сих чинов таковы. Первое. Они являются к президенту по звонку. Второе. Рассматривать науки обязанности не имеют, но, услышав нечто от посторонних людей, секретно доводят о том до сведения президента. Третье. Бумаги пишут по очереди. Написав одну, записывают оную в регистр, кладут в пакет и, запечатав, отдают курьеру для вручения. После того начинают писать следующую бумагу и так далее до тех пор, пока не испишут всего. Четвертое. Голоса не токмо не имеют, но даже рта разинуть не смеют. И пятое. Относительно почтительности, одежды и прочего поступают с такой же пунктуальностью, как и члены. Кроме всего, в распоряжении президента должна быть исправная команда курьеров. Вопрос восьмой. О прочем. Что касается прочего, то он и объявится тогда, когда до сеанс Академии в новом своем виде по всему лицу российские державы действия возымеют. Теперь же присовокупляю, что ежели потребуется от меня мнение насчет мундиров или столовых денег, то я во всякое время датеное готов. Отставной подполковник Дементий Сдаточный. Я прочитал до конца, но что после этого было, не помню. Знаю, что сначала я ехал на тройке, потом сидел где-то на вышке, кажется, в трактире, в третьем парголове, и угощал проезжих маймистов водкой. Сколько времени продолжалась эта история, день, месяц или год, ничего не известно. Известно только, что забыть я все-таки не мог».